Там он был почти русским, здесь стал только туркменом и строго следил, чтобы быть всегда туркменом, гордый, сдержанный, даже настороженный и добрый, обескураживающе добрый. «На, друг, бери все, что у меня есть, замечательный парень». Он считал, что нет у него важнее дела, как всякий миг стоять на страже чести, достоинства своего народа. Не зря же он учился «Сын Чабана» и доучился до звания кинооператора художественных фильмов, и не зря знал английский, не зря был сильным шахматистом, и не зря был спортсменом, волейболистом и гимнастом. Всем этим он овладевал ради своей Туркмении, замечательный парень. Он был как раз таким сыном своего народа, каким и должен быть настоящий человек. Он заслуживал уважения. «Клыч, дорогой, я разговаривал с гномом», — сказал Леонид. «Прости, ко мне пришли», — сказал он в трубку. «Нет», — в трубке и осторожно уложил своего гнома на рычажки, похожие на оленьи рога. Ничего удивительного, гном ездил по лесу на оленьей упряжке. «Клыч, дорогой, я несказанно рад тебе». «Выпил?» «Да, утром. 2 стакана чаю». «Тогда это от счастья, что начали снимать фильм?» «Садись, Клыч, и не напоминай мне об этом фильме. Говори о чем угодно, только не об этом». Клыч быстро подошел к Леониду и быстро коснулся пальцами его ладони. «Спасибо, Леня. Знаешь, я сбежал оттуда. Знаешь, я рад, что не работаю в этом фильме. Сперва обиделся, а теперь рад. Слушай, почему это так? Почему утвердили самый плохой сценарий? Ведь те 2 были лучше. Очень даже лучше. Ты что-нибудь понимаешь? Садись, Клыч, садись на диван и давай поговорим о чем-нибудь другом. Не о кино, а о чем-нибудь другом. Ты давно женат, Клыч?» 2 года. «Мне нравится твоя жена. Ох, прости, это, кажется, не совсем в ваших обычаях хвалить чужую жену. Но я хотел только сказать... А я понял, что ты хотел сказать. Не оправдывайся. И твой сын мне очень нравится, такой же курносый, как и папаша. Сколько ему? 1 год и 2 месяца. И 3 дня и 5 часов и 6 минут. Ты счастлив?» «Леня, чай был наполовину с араком. Даже без сахара. А не то, что с араком. Сахар в нашей колонии имеется только у Руховича. И знаешь почему? Интересно. У нас у всех его крадут, а у него нет. Он насыпал свой сахар в банку из-под какао, затем вырезал кружок из бумаги диаметром с банку, написал на этом кружке «Стыдись» и положил его поверх сахара. И представь, кто бы там ни рыскал в его номере, уборщицы, администраторы, полотеры, все до единого стыдятся. «Среди уборщиц есть туркменки?» — насторожился Клыч. «Те, что крадут туркменки? Ну, ты хорош, ты просто великолепен. Тебя это всерьез интересует?» «Всерьез. Нет, Клыч, среди уборщиц нет туркменок. Их вообще нет в гостинице, твоих туркменок, и в парикмахерских, и в столовых, и в магазинах. Вы попрятали своих туркменок. Хорошо ли это, Клыч? Скажи, дипломированный деятель культуры, хорошо ли это?» «Хорошо», — убежденно сказал Клыч, убежденно и серьезно. «Мы маленький народ, и наша сила в гордости. Если женщина не горда, у нее вырастет негордый сын. Женщина не должна быть в услужении. А мужчина? Мужчина может постоять за себя, у него кулаки, и вообще он мужчина. Убедительно. 1000 лет назад думали так же. Тебе, дорогой Клыч, 1025 лет. Скажи, ты не чувствуешь усталости? Бремя лет тебя не гнетет?» «Нет». «А что, ты прав, Леня? Иногда мне кажется, что я жил давным-давно когда-то, водил караваны, участвовал в набегах, бывал в Персии. И было у тебя 4 жены и 2 сыновей. Нет, не смейся. А тебе разве не кажется иногда, что ты жил на земле и раньше? Ну, в те самые времена, которые тебе особенно нравятся из истории». «Какие времена тебе особенно нравятся, Леня?» «Не времена, а люди». «Хорошо, пусть люди». «Когда-то я мечтал быть Наполеоном». «Так, а еще?» «И Александром Македонским». «А еще?» Но самой моей заветной мечтой было стать пожарником.